Пятница, 1 марта 1985 года. Перед наступлением ночи часы тянулись очень медленно. Скрытый под деревьями на вершине склона 30-футовый бамбуковый плот ожидал своей очереди быть поставленным на деревянные катки, чтобы облегчить спуск по откосу крутого обрыва. Весь день женщины тихо трудились в медленном, но устойчивом ритме, который, как они теперь знали, наиболее эффективен в жару. Еще раз они паковали свои пожитки и рюкзаки, еще раз затачивали рыбные ножи, наполняли водой бамбуковые контейнеры, очищенные фруктами и кокосами, мешки из волокон ротангов и аккуратно складывали все это в первой хижине. Начиная с сумерек, они нетерпеливо ожидали решающего момента. Никто не вслушивался в симфонию ночи. В 9 Джонатан тихо сказал: «Ладно, пошли. Залезь-ка на смотровое дерево, Сюзи. Остальные несите провизию на берег». У входа в хижину Сильвана ловко и молчаливо загружала других женщин, выполнявших обязанности вьючных животных. На ней лежала обязанность наблюдать, чтобы они несли столько, сколько смогут пронести безопасно, преодолевая крутой спуск при лунном свете. В 10 женщины изготовились к спуску плота. Сьюзи оставалась на наблюдательном посту на дереве, вокруг которого была привязана веревка, а Кэрри внизу, готовая травить ее, если понадобится. Веревка Петти была привязана к соседнему эвкалипту. На утесе Анни действовала как помощник Кэрри, Сильвана сигналила Петти. Джонатан проверил катки для плота и прошептал: «Хорошо, давайте начинать». Он спустился с утеса и занял свое место на краю скал водопада. Так как вода из-за прилива была высокой, он должен был стоять намного ближе к утесу, чем это было при предыдущем спуске, и ему было гораздо труднее наблюдать за женщинами. По лодыжке в воде он задирал голову, но мог видеть только Анни и Сильвану, серебристо-черные фигуры на вершине утеса. Анни увидела, что Джонатан поднял обе руки. Она подняла правую, и Кэрри отпустила веревку на фут. Одновременно Сильвана подняла левую руку, и Петти отпустила свою тоже на фут. Плот соскользнул вперед и замер рывком. Через минуту Джонатан снова поднял обе руки. Опять плот соскользнул вперед и рывком остановился. Все шло медленно, но склон был обрывист, и весьма важно было равномерно отпускать веревки, иначе плот начнет раскачиваться из стороны в сторону. Спустя 14 напряженных минут, когда он поднял руки в 14-й раз, Джонатан вдруг услышал щелчок, словно звук металла о металл. Чувствуя себя голым и ранимым, понимая, что является четкой мишенью в лунном свете, он опустил обе руки. Над ним Анни и Сильвана также опустили свои. Кэрри и Петти послушно перестали травить веревки. На смотровом дереве раздался шелест. — В чем дело? — пролепетала внизу Сьюзи. — Не знаю. Женщины с тревогой ожидали. 2 минуты прошли спокойно, и Джонатан поднял обе руки. Плот, невидимый на склоне, медленно полз вперед в своем тщательно контролируемом спуске. На дереве Сьюзи отклонилась, чтобы посмотреть. Бездумно, в своем возбуждении, она отступила назад на ветку, которую не проверила раньше. С треском, напоминающим винтовочный выстрел, ветка обломилась, и обе Сьюзи и ветка рухнули на землю. Они упали на Кэрри, которая прыгнула и вскрикнула, выпустив при этом веревку. Как только веревка стала беспрепятственно развязываться, одна сторона плота рванулась вперед, затем плот провернулся вокруг, перебросив неожиданно весь свой вес на веревку Петти, которая рванулась у нее из рук, обжигая ладони. В агонии она выпустила ее тоже. плот рванулся в противоположном направлении, потом, вырвавшись из-под контроля, обрушился, подобно смертоносному тобогану, на вершину скалы. Анни едва успела отпрыгнуть, когда он понесся мимо. Хотя он был гораздо легче, чем первый, который они построили, он все же имел 30 футов в длину и набирал скорость, прыгая по крутому откосу. С грохотом он ударился о вершину скалы. Внизу, на берегу, Джонатан слышал вскрик и видел, как исчезла Ани. «На нас напали», — подумал он. Затем он увидел, как плот налетел на скалу, загораживая звезды. Похолодев в недоверии, он наблюдал, как он сползал к водопаду, подпрыгивая на острых камнях и летя на него. Он подумал, ведь он разобьется в куски на этих скалах, если я не сделаю чего-нибудь. Затем острый край плота ударил его в правый висок, сила удара отбросила его назад, и голова стукнулась о валун. Он умер мгновенно. С опасной быстротой Кэрри скатилась по откосу вместе с последовавшей за ней Сьюзи. Под ними плот плюхнулся в воду и поплыл в черную лагуну. Оцарапанная и окровавленная Кэрри достигла песка, пронеслась через него и свернула в море, намереваясь спасти плот. Их единственную надежду — выбраться до того, как его унесет. От плота отходили 6 канатов. Если ей удастся схватить один из них, она сможет взобраться на плот. Кэрри пробежала мелководье, набрала воздуха и нырнула. Вдохнула на 4-м грибке. На 6-м! Никогда она так быстро не плыла. К тому времени, когда Сьюзи продралась на берег, Кэрри была на полпути к плоту. Он приближался к проему в рифе, где его ожидали острые, как бритва, кораллы. С края воды Сьюзи в ужасе позвала: «Кэрри, вернись! За рифом акулы!» Даже если Кэрри удастся взобраться на плот, без весел она будет во власти течения, а без пищи и воды скоро погибнет. Опустив голову и ничего не слыша, Кэрри направилась к плоту.